Глава 8. Проснувшись от укола призрачной змейки, пробуждающего амулета, я привычно спрыгнула с постели, не успев еще открыть глаза, и сразу же услышала приглушенные голоса за приоткрытой дверью в будуар. И это разбудило меня окончательно, причем быстрее, чем обычное умывание и бодрящий напиток. Гина проснулась. Чуть громче произнес Стай и добавил явно для меня. «В 5 минут уложишься?» «В 4, если ты сделаешь чай». Уже из двери в гардеробную буркнула я. И точно в назначенный срок уже входила в будуар, скудно освещенный ночной лампой. За это время я успела надеть самое простое платье и туфли и прихватить маску, привезенную во дворец в одной из шляп. Нельзя допустить, чтобы на базе меня случайно узнал кто-то из придворных. Среди них было несколько новичков и пара довольно опытных наемников, и любой мог выдать меня королеве. «Твой чай!» — тотчас протянул мне чашку наставник, и я приняла ее, стараясь не глядеть на мужчину, стоящего у распахнутого окна. Да и что там рассматривать, если и так давно уже наизусть изучила каждый изгиб его фигуры, анфас и профиль, а также все движения и жесты, и сейчас не понимала одного — почему до сих пор не узнала в надежном напарнике младшего принца? Или в принце-напарника? И находила только один ответ. Просто даже подумать не могла, что аристократически бледное высочество, на всех балах скучающе поглядывающее на публику сквозь зеленоватое стекло бокала с сухим белым вином, может быть нашим ловким, насмешливым и властным командиром. Хотя это было общее правило. Именно рейнджеры, а не мечники и не защитники, выстраивали тактику боев и отдавали приказы. Ведь меч сосредоточен на том противнике, с которым ведет бой, лишь краем глаза следя за происходящим. А щит и вовсе смотрит на свои купола и зеркала, едва успевая ставить новые вместо прорванных и добавлять личной защиты и устойчивости напарникам. Тогда как лук, почти никогда не ввязывающийся в ближний бой, постоянно держит под прицелом все подступы к выбранной позиции и потому видит все происходящее и может предугадывать изменения ситуации. «Допила?» Учитель решительно отобрал пустую чашку и обхватил меня за талию. «Рент, возьмись за мой пояс». Посмотреть, выполнил ли принц его приказ, я не успела. В лицо упругой волной ударила ночная прохлада, вмиг сменившаяся ослепившим меня ярким солнечным светом. «А нельзя было открыть путь в полутемное помещение?» Сам сорвался с моих губ недовольный возглас. «Извини», — хладнокровно покаялся Стай. «Пока не успел поставить здесь ни крыши, ни навеса». «Здесь это где?» Прищурившись, оглядела незнакомое место с высоты в 5 этажей. «В моем доме», — кратко ответил он, привычно проверяя, догадаюсь я или нет. «В цитадели?» — мгновенно сообразила я. Да и чего тут не понять. На всем Тесгадоре сейчас ночь, а здесь скоро полдень. Значит, это восточное побережье Харгидора. Да, довольно кивнул учитель и пригласил. Идем вниз, там у меня кабинет. И первым ступил на винтовую лестницу, огибающую башню по внутренней стене. Я направилась следом, стараясь не смотреть на замершего статуи принца. Ему еще необходимо было осознать и принять сделанное открытие, как и второму напарнику, которого я пока нигде не обнаружила. «А где Эстон?» — спросила учитель, окинув быстрым взглядом мало похожую на кабинет комнату. «Скоро придет, за ним ушел Неверс. Королева потребовала, чтобы на время смотрин над дворцом поставили непроницаемый для порталов купол». «Так вот почему мы прыгали 2 раза». Впервые за все время подал голос Райвент. «А с каких пор цитадель строит себе дома на восточном материке?» «С таких, когда здесь стало больше магии, чем у нас», — спокойно сообщил Стай, доставая из шкафа поднос с чайной посудой и сладостями. «А такое печенье откуда?» Сразу родилось у меня нехорошее подозрение. «Я напекла». В дверях стояла Альми с вазой в руках. «Вот еще булочки». «Но я же просила вас быть поосторожнее!» Не сдержалась я. Похоже, обиды и потери последних дней подточили мою выдержку. «И не вздумайте сказать, что вы и малышей сюда принесли!» «Но не бросим же мы собственных детей!» Альми поставила вазочку на стол и попыталась меня обнять. «Не волнуйся так, Гинни. Магистры знают о твоем предчувствии и принимают дополнительные меры безопасности. Ставят щиты и ловушки, следят за передвижениями больших скоплений винтов, а я на всякий случай постоянно ношу с собой амулет переноса». «И кроме того, сегодня часть наемников перейдет на новую базу», — непривычно миролюбиво пояснил учитель. «Она расположена внутри защитного кольца цитадели, и я постараюсь приходить домой как можно чаще». «Как ты сможешь приходить? Меня несло на волне беспокойства, если ввязался в эти проклятые смотрины». «Но они же ненадолго». Стай выглядел виноватым, и это злило меня еще сильнее. «Но если за это время с нею или с мальчиками...» Я смолкла, не находя подходящих слов, и со всей силы стукнула кулаком по столу. «Не знаю, что сделаю с тобой и со всеми теми спесивыми интриганками». «Гинни!» — бросилась ко мне Альмиса, схватила за руки и притянула к себе. «Ну, не расстраивайся ты так. Вас тоже переводят на эту базу. Теперь вы будете в спасательном отряде. Стай, ничего, что я выдала ваши тайны». «А что изменит мой ответ?» — хладнокровно спросил он и принялся разливать чай. «Садитесь, поговорим. Потом в поле». И не успела я украдкой стереть слезы и сесть рядом с Альми, как на лестнице зазвучали голоса и появились Невер с Эстоном. «Всем мирного неба!» — прохладно приветствовал нас с порога Эст и замер на миг, встретившись со мной взглядом. А через секунду лорд как-то горько усмехнулся, направился прямиком к моему стулу и вдруг встал возле него на одно колено. «Элгиния, я понимаю, что простить меня невозможно, но молчать больше не могу. Я ошибался не только в этот раз. Все эти годы я был совершенно самонадеянным дураком и втайне все время ждал, когда ты, наконец, перестанешь притворяться равнодушно и начнешь уже кокетничать». «На самом деле?» — ошеломленно переспросила я. «Но мы ведь договорились. Мы же клятву давали. Ты не поверил клятве?» «Тогда ты была наивным ребенком», — опуская взгляд, хмуро произнес он. «А потом стала хорошенькой девушкой, но ни на кого не обращала внимания. И только ко мне бежала радостно, как к возлюбленному». «Как к лучшему другу», — машинально поправила я, начиная прозревать, и одновременно искать в памяти доказательства его слов. «Но ты ведь тоже был рад». «С тобой всегда было легко и просто», — тихо признался Эст. «Но все вокруг называли меня слепым щенком, и это отравляло душу. Потому и не поддался твоему обаянию, а выбрал другую». «Знаю. Савиллу Тюаре», — отстраненно пробормотала, пытаясь представить, легко ли жить, не веря в дружбу единственного верного существа. Ведь с Рэндом он сдружился позже. «Из-за нее я и поехала сегодня на смотрины к принцу. Нужно спасать бедняжку, пока не поздно». «Я похож на подлеца?» Прервав молчание, сухо осведомился Райвент. «Никто не сможет заставить меня назвать невестой любимую девушку друга». «Вы недооцениваете королеву, ваше высочество», — учтиво и печально произнесла Альми. «Ваш брат тоже не имел никакого желания вести в храм Леконтию Брассард, но проснулся утром в ее комнате и не пожелал спорить с матерью». «Она посулила ему корону», — спокойно сообщил Стай, «но позже забыла про свое обещание, а теперь собирается повторить этот фокус». «Вы уверены?» — скрипнул зубами Рент. «Мы же маги», — дружески улыбнулся ему Неверс. «И не терпим, когда манипулируют кем-то из наших собратьев. Это нарушение нашего права на свободу выбора. Но вашему высочеству не стоит так беспокоиться. Мать у каждого из нас одна, и никто не осмелится обижать или оскорблять ее величество. Просто постараемся сделать все, чтобы в этом отборе победила Гина. Вернее, леди Элгиния». «А почему?» — вдруг насторожился Рент. «Вы выбрали именно ее?» «По одной простой причине. Вы напарники уже 2 года, и ваше высочество изучило ее достаточно и не станет беспокоиться, что Гина начнет настаивать на немедленной свадьбе. А через годик вы потихоньку расторгнете помолвку по обоюдному согласию и имея вполне вескую причину». «Гина», — напомнил о себе Эстон, так и стоявший на одном колене у моего кресла. «Даже если у тебя ничего не получится, я все равно на всю жизнь останусь твоим должником, за одно лишь желание помочь нам, и готов сделать все, что в моих силах». «Да ничего мне не нужно», — проворчала я, чувствуя, как постепенно отступает нежданная обида. «Это же тебе было плохо. Ты считал, будто тебя заманивают в западню. А мне было хорошо. У меня был верный и надежный друг, почти брат. И я всегда этим гордилась. И будь любезен, встань уже с пола. Я давно простила тебе эту злость». «Мне бы очень хотелось вернуться назад и все изменить». Тихо буркнул он, осторожно прижал к щеке мою ладонь и легко поднялся на ноги. «Но это невозможно. Зато я больше никому не позволю даже слова про тебя сказать. Всегда ненавидел злых и хитрых интриганов». Рент нахмурился, стиснул зубы так сильно, что скулы заострились, и отвел взор в сторону, словно не понимая, чего ожидают от него все присутствующие. Молчала и я, не собираясь напрашиваться на извинения, хотя некоторые из знакомых мне дам не нашли бы в этом ничего зазорного. А через миг и думать об этом забыла. «В поле!» — выкрикнул получивший сообщение Стайн. И не успела я вскочить с места, как кто-то подхватил меня за талию и буквально внес в портал. Довольно просторную комнату с портальным кругом посредине я увидела лишь краем глаза. В следующий момент учитель сунул меня в стандартный отсек и, крикнув только два слова «Тревожный вызов!», исчез за соседней дверью. И только оказавшись в небольшой комнатке, я поняла, что она кардинально отличается от моего законного отсека. Здесь стояло 4 шкафа, и на ближайшем было написано «Элгиния, маг 2-й ступени, щит 5-го разряда». Дверца послушно распахнулась от прикосновения пальца, и я принялась стремительно переодеваться. Платье комком в угол, сверху туфли, абсолютно незнакомую, но очень качественную кожаную броню на себя, ноги втиснуть в короткие удобные сапожки, сразу же плотно обтянувшие щиколотки. Напоследок схватить шлем и опрометью к порталу, шкаф закроется сам. Да если и не закроется, не страшно. На базе никто и чужого платочка не возьмет. «Квадрат 79!» Едва я очутилась в портальной кабинке, выкрикнул Стай и, не думая ждать бегущего к нам Эстона. «Откуда взялся 79-й? Ведь участков ровно 50!» Мелькнула в голове изумленная мысль, и сгинула в звоне оружия и взрывах фаерболов. Они бились из последних сил. Лучник с парными катанами и щит с боевым жезлом. Мечник лежал у их ног, и через всю его спину тянулась страшная рваная рана. Такие оставляли только самые крупные заматеревшие скальные коты, уцелевшие в боях с более сильными винтами и кабаняками. А тут их была целая стая. Метались вокруг наемников грязно-серой, забрызганной кровью волной, то накатывая, то отступая, но и не думая бежать или сдаваться. Стай врезался в этот поток всего через мгновение после того, как я раскинула над всеми самый мощный односторонний щит. Яростно засвистел его меч. В левой руке мелькнул длинный кинжал с зачарованным лезвием. И почти в тот же миг в стаю котов смертельным шквалом ворвался рой стрел, и мне не нужно было оглядываться, чтобы проверить, чья рука их выпустила. Дикие вопли, рык и разъяренное шипение неслись со всех сторон, но уходить злобные твари даже не помышляли. Их чуткие носы уже ощутили сладкий запах человечьей крови, а маленькие желто-зеленые глазки отчетливо видели вожделенную добычу. Щит, сунув за пояс выкоченный жезл, опустился рядом с бездвижным напарником и принялся поливать его раны целебными зельями. Я добавила раненому регенерацию еще раньше и видела по оттенкам ауры, что маг жив, но без сознания. Однако пока больше ничем не могла ему помочь. Мутировавшие возле источников твари опасны незнакомыми целителям, ядами и паразитами, против которых наши зелья бессильны. Воина необходимо срочно отправить в лазарет, но сначала придется отогнать котов. Эстон появился в нескольких шагах от нас спустя пару минут и ввязался в битву с яростью смертельно раненого вепря. Я порядком помучилась, прежде чем изловчилась набросить на скакавшего диким козликом друга локальный щит. Но котов все-таки было слишком много. Из-за камней и из-за кустов лезли все новые. «Ги, эста в круг, тройной!» — рявкнул учитель, и я мгновенно исполнила этот приказ. Стянула на друге щит точно так же, как недавно на винте, и как бабочку в сачке принесла трепыхавшегося эста к себе, а едва отпустив, поставила два дополнительных щита, оставив небольшое оконце только для стаи. «Гина!» — раздался дружный, возмущенный рык хорошо знакомых мне мужских голосов, но я была уверена в своей правоте. «Командир в отряде может быть только один», — объявила друзьям непререкаемо, глядя на бдительно замершего отверстия стайна. А он терпеливо выжидал момент, когда облезлые, покрытые шрамами и свалявшейся шерстью создания, напоминающие милых пушистых домашних зверюшек лишь длинными хвостами и когтистыми лапами, обнаглев от безнаказанности, начнут безбоязненно прыгать на купол, спеша достать вожделенную добычу. «Сужай!» Я и так уже понемногу уменьшала защитный купол, следя лишь, чтобы осталось достаточно места для нас. «Ещё немного. Люк сверху». Он швырнул что-то в приоткрытую мной в куполе прореху и резко скомандовал. «Закрывай!» Я выполнила приказ почти моментально. За 7 лет стай приучил меня слушать его беспрекословно и доверять неукоснительно. Долгие 3 секунды за пределами купола ничего не происходило, и я успела поглядеть, как дела у раненого. Его друзья, сообразив, что могут передохнуть, не тратили времени зря. Поспешно глотали какие-то снадобья, покрывали мазями многочисленные рваные царапины мечника и осторожно устраивали его на походных носилках. Крепкую и легкую шелковую сеточку носит в дальнем кармане каждый наемник, и все мечтают, чтобы она никогда не пригодилась. А потом в мире за моими щитами вдруг стало тихо, светло и так холодно, что злое дуновение лютого мороза донеслось до нас даже через 3 слоя защиты. «Давай теплый ветерок и потихоньку убирай купол», — скомандовал учитель, доставая сигнальный амулет. Через минуту возле нас открылся аварийный портал. Из него выскочили целители и утащили с собой весь потерпевший неудачу отряд. А мы спокойно прошли к туманной полосе по груди смёрзшихся монстров, окружавших опустевший пятачок недавней битвы. Маня охотно тащился следом, всем своим видом показывая неподдельное разочарование. Его можно было понять. Вокруг горы добычи, но она заморожена в камень, перед которым бессильны даже клыки с особыми стальными коронками. «Гене пора отдыхать», — оказавшись на базе, непререкаемо объявил Стайн. «У нее завтра первое испытание». И властно подтолкнул меня к отсеку.